И вот пришел мой черед. «Алло, мистер Беннет!» «Он самый...» Голос басистый, дружеский, щедрый. Говорит Хэриот, партнер Фарнуна из Дарроуби. Как же наслышан о вас, малыш, и весьма... Ой, спасибо. Видите ли, у меня случай довольно сложный. Так не могли бы вы с превеликим удовольствием, малыш, а что такое?» Запущенный гнойный метрит. Какая прелесть! Суке 12 лет. Превосходно! Заражение просто страшное. Лучше ничего и быть не может. И такого скверного сердца мне давно прослушивать не доводилось. Расчудесно! Так когда вас ждать? Сегодня вечером, если вам удобно, часов в 8. Более чем удобно, малыш, тогда скорого. Хартингтон был довольно большим городом, с населением 1200. Но на центральных улицах движения уже почти не было, и лишь редкие машины проносились мимо магазинных витрин. Может быть, все-таки я не напрасно проехал эти 25 миль. А вытянувшийся на заднем сиденье Дини, любой исход, казалось, был безразличен. Я покосился через плечо на бессильно свесившуюся голову, на поседелую морду, на бельма, матово поблескивающие в свете приборной доски на обоих глазах. Какой у нее дряхлый вид! Нет, наверное, я только зря трачу время, уповая на этого мага и кудесника. Да, бесспорно. На севере Англии Гранвилл Беннет успел стать легендарной фигурой. В дни, когда в нашей профессии специализация была неслыханной редкостью, он посвятил себя работе только с мелкими животными, никогда не занимался ни лошадьми, ни коровами, а свою клинику поставил на самую современную ногу, елико возможно, во всем следуя правилам, принятым для больницы клиник, где лечат людей. А ведь в те дни среди ветеринаров было модно фыркать на собак и кошек. Старые зубры, чья жизнь прошла среди бесчисленного множества рабочих лошадей в городах и на фермах, насмешливо цедили: «Да где же мне взять время на этих тварей?» Беннет же упрямо двинулся против течения. До сих пор мне не доводилось с ним встречаться, но я знал, что он еще совсем молод, лет 30 с небольшим. Чего только я не наслышался и о его врачебном искусстве, и о деловом чутье, и о пристрастии к радостям жизни. Короче говоря, он слыл убежденным последователем идеи, что и работать, и жить следует во всю меру своих возможностей. Ветеринарная клиника помещалась в длинном одноэтажном здании в конце деловой улицы. Я въехал во двор, вылез и постучал в угловую дверь. Не без благоговения, оглядываясь на сверкающий Бентли, возле которого робко жался мой маленький, видавший виды, Остин. Но тут дверь открылась. Передо мной стояла хорошенькая регистраторша. «Добрый вечер!» Со слепительной улыбкой проворковала она, и я прикинул, что улыбка эта добавила к счету никак не меньше полукроны. «Входите, пожалуйста, мистер Беннет вас ждет». Она проводила меня в приемную с журналами и цветами на столике в углу и множеством художественных фотографий собак и кошек по стенам, увлечения, как я узнал позднее, самого владельца клиники. Я разглядывал великолепный снимок двух белых пуделей, когда у меня за спиной послышались шаги. Я оглянулся и увидел Гранвилла Беннета. Мне показалось, что в приемной сразу стало тесно. Он был не очень высок, но весьма внушителен. Толстяк, решил я в первую секунду, но когда он подошел ближе, мой взгляд не обнаружил никаких признаков ожирения, ни дряблости, ни складок жира, ни округлого брюшка. Передо мной стоял широкоплечий, плотного сложения силач. Впечатление от симпатичного, с рубленными чертами лица завершала торчащая изо рта трубка, великолепнее которой мне видеть не доводилось. Над сияющей чашечкой завивались благоуханные колечки дорогостоящего дыма, а размеры, собственно, в зубах человека не столь импозантного, она выглядела бы нелепо, но ему шла необыкновенно. Я успел еще заметить элегантный покрой темного костюма и ослепительные запонки, но тут он протянул мне руку. «Джеймс Хэрриот!» — произнес он тоном, каким кто-нибудь другой сказал бы «Уинстон Черчилль». «Совершенно верно. Вот и чудесно, Джим, не правда ли? А, да, да, обычно. Прелестно. Все уже для вас готово, Джим. Девочки ждут в операционной. Вы очень любезны, мистер Беннет. Гранвилл! Гранвилл, и все!» Он взял меня под руку и повел в операционную. Дина уже была там и выглядела очень плачевно. Ей сделали инъекцию, и голова ее сонно клонилась вниз. Беннет подошел к ней и быстро ее осмотрел. «Да, ну так к делу!» Две сестры, Беннет держал порядочный штат, вступили в действие, как шестерни хорошо отлаженной машины. Обе прекрасно знали свои обязанности и отличались при этом большой миловидностью. Одна установила подносы с анестезирующими средствами и с инструментами, а вторая умело сжала лапу Дины над суставом, подождала, чтобы лучевая вена вздулась, и быстро выстригла и обработала спиртом нужный участок. Беннет неторопливо подошел с готовым шприцем и без малейшей задержки ввел иглу в вену. «Пентотал», — сказал он, когда Дина медленно осела и без сознания вытянулась на столе. Я еще ни разу не видел в употреблении это новейшее анестезирующее средство краткого действия. Пока Беннет мыл руки и надевал стерильный халат, сестры перевернули Дину на спину и зафиксировали ее в таком положении, привязав к петлям по краю стола. Они надели ей на морду эфирно-кислородную маску, а затем выбрили и протерли спиртом операционное поле. Едва Беннет подошел к столу, как ему в руку уже был вложен скальпель. С почти небрежной быстротой он рассек кожу и мышцы, а когда прошел брюшину, рога матки, которые у здоровой собаки походили бы на две розовые ленточки, вспучились в разрезе точно два соединенных воздушных шара, тугие, вздутые от гноя. Еще бы Дина не чувствовала себя скверно, таская в животе такое. Толстые пальцы осторожно продолжали операцию, перевязали сосуды яичников и самой матки, а затем извлекли наружу пораженный орган и бросили его в кювету. Только когда Беннет начал шить, я сообразил, что все уже позади, хотя пробыл он у стола считанные минуты. Со стороны могло показаться, что он делал все играючи, если бы краткие распоряжения сестрам не показывали, насколько операция поглощала все его внимание. Глядя, как он работает под бестеневой лампой, озаряющей белые кафельные стены вокруг и ряды блестящих инструментов у него под рукой, я вдруг со смешанным чувством осознал, что именно таким мне представлялось мое будущее. И именно об этом я мечтал, когда решил стать ветеринаром. И вот я, потрепанный, коровий лекарь. Ну, ладно, врач, пользующий сельский скот, но это же совсем, совсем другое. Ничего похожего на мою практику, на вечные увертывания от рогов и копыт, на навоз и пот. И все-таки я ни о чем не жалел. Жизнь, навязанная мне обстоятельствами, принесла с собой волшебную удовлетворенность. Внезапно я с пронзительной ясностью ощутил, что создан не для того, чтобы целыми днями склоняться над таким вот операционным столом, но как раз для того, чтобы с утра до вечера ездить по неогороженным проселкам среди холмов. Да и в любом случае Беннета из меня не вышло бы. Вряд ли я мог бы соперничать с ним в хирургическом искусстве, и уж, конечно, у меня не было ни делового чутья, ни предвидения, ни жгучего честолюбия, о которых свидетельствовало все вокруг. Мой коллега тем временем завершил операцию и занялся установкой капельницы с физиологическим раствором. Он ввел иглу в вену и обернулся ко мне. «Ну вот, Джим, остальное зависит от самой старушки». Он взял меня за локоть и вывел из операционной. А я подумал, как приятно, наверное, вот так взять и просто уйти после операции. У себя в Дарроуби я начал бы сейчас мыть инструменты, потом оттер бы стол, а в заключении Хэриот, великий хирург, вымыл бы пол, лихо орудуя ведром и шваброй. Нет, так было несравненно приятнее. В приемной Беннет надел пиджак, извлек из бокового кармана гигантскую трубку и озабочен ее осмотрел, словно опасаясь, что в его отсутствии над ней потрудились мыши. Что-то ему не понравилось. И он принялся с глубокой сосредоточенностью протирать ее мягкой желтой тряпочкой. Затем поднял, чуть-чуть покачивая и с наслаждением созерцая игру света на полированном дереве. В заключение он достал колоссальный кисет, плотно набил трубку, благоговейным движением поднес спичку к табаку и зажмурил глаза, выпуская струйки благоуханного дыма. «Отличный запах», — заметил я. «Что это за табак?» «Капитанский, экстра!» Он снова зажмурился. «Ну, просто лизал бы этот дым!» Я засмеялся. «Мне довольно просто капитанского». Он смерил меня жалостливым взглядом опечаленного Будды. «Вот ж напрасно, малыш! Курить можно только этот табак! Крепость! Аромат!» Его рука описала в воздухе неторопливую дугу. «Вон, захватите с собой!» Он открыл ящик. Я беглым взглядом оглядел запасы, которые не посрамили бы и табачную лавку. Бесчисленные жестянки табака, трубки, ёршики, шильца, тряпочки. «Ну-ка попробуйте», — сказал он, — «а потом судите, прав я или не прав». Я взглянул на жестянку, которую он вложил мне в руку. «Но я не могу ее взять. Тут же 4 унции. Вздор, юноша! Засуньте в карман и никаких разговоров». Вдруг он оставил небрежный тон и заговорил энергично. «Конечно, вы предпочтете подождать, пока старушка Дина не очнется. Так почему бы нам пока не пропустить по кружечке пивка? Я член очень уютного клуба, тут совсем рядом, через дорогу». Что ж, с удовольствием. Походка его для столь массивного человека была на редкость упругой и быстрой, так что я с трудом поспевал за ним, когда мы вышли из приемной и направились к зданию по ту сторону улицы. Когда я вернулся в клинику к Дине, она подняла голову и сонно посмотрела на меня. Все было в полном и удивительном порядке. Цвет слизистых нормальный, пульс хороший. Искусство и быстрая работа моего коллеги во многом предотвратили послеоперационный шок, чему способствовала и капельница. Я опустился на колени и погладил ее по ушам. «А знаете, Гранвилл, по-моему, она выкарабкается. Великолепная трубка над моей головой опустилась в утвердительном кивке. Разумеется, малыш, а как же иначе?» И он не ошибся. Гистерэктомия прям-таки омолодила Дину, и она на радость своей хозяйки прожила еще много лет. Когда мы ехали обратно, она лежала рядом со мной на переднем сидении, высунув нос из окутавшего ее одеяла. Порой она тыкала им в мою руку, переводившую рычаг скоростей, или тихонько ее лизала. Да, она чувствовала себя прекрасно. Бен Ашби, скототорговец, смотрел через калитку с обычным своим непроницаемым выражением. Из года в год покупая коров у фермеров, он, по-моему, больше всего на свете опасался, что на его лице может промелькнуть хотя бы тень одобрения, не говоря уже о восторге. Когда он осматривал животное, в глазах его не было ничего, кроме разве что кроткой печали. Как и в это утро, когда, облокотившись о верхнюю слегу, он устремил мрачный взор на телку Гарри Самнера. Несколько секунд спустя он обернулся к фермеру. «Подвел бы ты ее, что ли, поближе, Гарри? Разве ж так что-нибудь углядишь? Придется мне перелезать через изгородь». И он начал неуклюже взбираться на нее, как вдруг увидел Монти. До этой секунды быка заслоняли телки, в компании которых он щипал траву, но тут огромная голова величественно поднялась над их спинами. Блеснуло тяжелое кольцо в носу, и до нас донеслось зловещее хриплое мычание. Бык уставился на нас, рассеянно роя землю передней ногой. Бен Ашби застыл над изгородью, поразмыслил и соскользнул вниз, все на той же стороне. «А, ладно», — буркнул он, по-прежнему храня непроницаемое выражение. «До них рукой подать, я и отсюда все угляжу». «Монти!» Сильно изменился с тех пор, как я впервые увидел его за 2 года до этого утра. Тогда ему едва исполнилось 2 недели. Тощенькое тельце, тоненькие ножки с шишками суставов и голова по уши засунутая в ведро с пойлом. — Ну, как вам мой новый бык-производитель? — со смехом осведомился Гарри Самнер. — Всего ничего за целую 100 фунтов. «Вы столько за него отдали?» Я даже присвистнул. Многовато за новорожденного, а? Да только иначе ньютоновской линии мне не видать, как своих ушей. Чтобы взрослого купить, моего капитала не хватит». В те дни отнюдь не все фермеры были так дальновидны, как Гарри, и обычно случали своих коров с первыми попавшимися быками. Но Гарри знал, чего он хочет. Он унаследовал от отца небольшую ферму со 100 акрами земли и вместе с молодой женой взялся за дело серьезно. Ему только-только исполнилось 20, и при первом знакомстве я подумал, что он вряд ли сумеет вытянуть. Таким хрупким он выглядел. Бледное лицо, большие ранимые глаза — и худенькие плечи как-то плохо вязались с необходимостью с понедельника до понедельника доить, задавать корм и выгребать навоз, то есть делать все то, из чего слагается ведение молочного хозяйства. И я ошибся. Бесстрашие, с каким он решительно ухватывал задние ноги брыкающихся коров, чтобы я мог их осмотреть, упрямая решимость, с какой он повисал на мордах могучих животных во время проверки на туберкулез, быстро заставили меня переменить мнение о нем. Он работал, не покладая рук, не признавая усталости, и в его характере было отправиться на юг Шотландии за хорошим быком-производителем. Стадо у него было айрширской породы, большая редкость среди йоркширских холмов, где царили шортгорны, и, бесспорно, добавление прославленной ньютоновской крови много способствовало бы улучшению потомства. «У него в роду одни призовики, и с отцовской, и с материнской стороны, — объяснил Гарри, — и кличка аристократическая, хоть бы и для человека, Ньютон Монморенси VI, а попросту Монти». И, словно узнав свое имя, теленок извлек голову из ведра и посмотрел на нас. Мордочка у него выглядела на редкость забавно, чуть ли не по глаза перемазана в молоке, губы и нос совсем белые. Я перегнулся через загородку в загон и почесал жесткий лобик, ощущая под пальцами 2 горошинки, бугорки будущих рогов. Поглядывая на меня ясными, бесстрашными глазами, Монти несколько секунд позволял себя ласкать, а затем опять уткнулся в ведро. В ближайшие после этого недели мне приходилось часто заезжать к Гарри Самнеру. Я не упускал случая лишний раз взглянуть на его дорогую покупку. Теленок рос не по дням, а по часам. И уже можно было понять, почему он стоил 100 фунтов. В загоне вместе с ним Гарри держал еще 3 телят от своих коров и сразу бросалось в глаза, насколько Монти превосходил их. Крутой лоб, широко расставленные глаза, мощная грудь, короткие прямые ноги, красивые ровные линии спины от шеи до основания хвоста. В Монти чувствовалась избранность, и пусть еще совсем малыш, он по всем статьям был настоящим быком. Ему шел четвертый месяц, когда Гарри позвонил и сказал, что у него, кажется, развелась пневмония. Я удивился, потому что погода стояла ясная и теплая, а в коровнике, где содержался Монти, сквозняков не было. Но едва я увидел бычка, как подумал, что его хозяин, наверное, не ошибся. Тяжело вздымающаяся грудная клетка, температура 40,5. Картина прям-таки классическая. Но когда я прижал к его груди стетоскоп, то влажных хрипов не услышал, да и вообще никаких. Легкие были совершенно чистыми. Я водил и водил стетоскопом по груди, нигде ни хрипа, ни присвиста, ни малейших признаков воспаления. Да, хорошенький ребус. Я обернулся к фермеру. Очень странно, Гарри, он, конечно, болен, но симптомы не складываются в четкую картину. Я отступил от заветов моих наставников. Ветеринар, у которого я проходил первую студенческую практику, сразу же сказал мне, если не поймешь, что с животным, ни в коем случае не признавайся в этом, а поскорее придумай название, ну, там, болезнь Макклюски или скоротечная оперхотизация, словом, что хочешь, только скорее. Ну, а сейчас вдохновение все не нисходило, и я беспомощно смотрел на задыхающегося теленка с испуганными глазами. Снять симптомы. Вот-вот, у него температура, значит, надо для начала ее снизить. Я пустил в ход весь свой жалкий арсенал жаропонижающих средств, сделал инъекцию неспецифической антисыворотки, прописал микстуру кислотного меланжа, но следующие 2 дня показали, что эти проверенные временем панацеи никакого действия не оказывают. Утром 4-го дня Гарри сказал, когда я только еще вылезал из машины, он сегодня ходит как-то странно, мистер Хэрриот, и словно бы ослеп. Ослеп? Может быть, какая-то нетипичная форма свинцового отравления? Я бросился в телятник, но не обнаружил на стенах ни малейших следов краски, а Монти ни разу их не покидал с тех пор, как выдворился тут. К тому же, внимательно к нему приглядевшись, я обнаружил, что в строгом смысле слова он не ослеп. Глаза у него были неподвижны и слегка заведены кверху. Он бродил по загону, спотыкаясь, но замигал, когда я провел ладонью у него перед мордой, и уж совсем в тупик. Меня поставила его походка, деревянная, на негнущихся ногах, как у заводной игрушки. Я принялся мысленно цепляться за диагностические соломинки. Столбняк? Да нет. Менингит? Тоже нет. И это? Нет. Я всегда старался сохранять профессиональное спокойствие, хотя бы внешне. Но на этот раз лишь с большим трудом подавил желание поскрести в затылке и с разинутым ртом постоять перед теленком. Я постарался поскорее уехать и сразу же погрузился в размышления, поглядывая на дорогу впереди. Моя неопытность была плохой опорой, но патологию и физиологию я как-никак знал достаточно, и обычно, не поставив диагноза, сразу нащупывал верный путь с помощью логических рассуждений. Только тут никакая логика не помогала.